Глава 13. Ну и что мне с этим делать? Самина почесала затылок и с легким недоумением осмотрела дверь. Затем постучала по металлу и убедилась, что любая попытка ее вскрыть с помощью силы обречена на провал. Толщина двери слишком большая. Думай, Самина, думай. Фурия подошла к небольшой панели, находящейся рядом с дверью. Беглый осмотр заставил ее тихо выругаться. Она прекрасно знала, что это за замки. Такие использовали в зеленом этаже. В них два уровня допуска. По браслету, в который зашит цифровой ключ, и биометрическая система распознавания. Если с первым уровнем допуска Самина ничего не могла поделать, то со вторым есть шанс, учитывая ее дар. Но обдумав дальнейший план хорошенько, она пришла к выводу, что и это не вариант. Фурии нужен образец, и где его взять, идей было не так много. «Может, вернуться к трупам и попробовать скопировать кого-нибудь из них?» — спросила она пса, на что опустошитель по-обычному клацнул челюстями и зевнул. Кажется, псу было скучно просто торчать у этой железной двери. Возвращаться в левое крыло девушке не хотелось, одна лишь мысль об этом вызывала у нее приступ тошноты. «Нет», — покачала она головой, — «должен быть другой выход». Оставив тайный проход в покое, Фурия обошла соседние помещения, пытаясь представить размер секретной комнаты. «Может, попытаться проделать дыру в стене?» — задумалась она. Девушка постучала по преграде, после чего сокрушенно вздохнула. Звук был глухой, а значит, стена толстая. Возможно, внутри она тоже усилена металлом. «Раскол! Чтоб тебя, Теон Альдрим! Чтоб тебя, Кригер!» На последнего она злилась даже сильнее, не понимая, куда именно мог запропаститься кузнец. Самина уже собиралась вернуться назад, все же пойти в левое крыло и найти кого-нибудь, чьи глаза и отпечатки могут открыть дверь. Но в последний момент взгляд Фурии зацепился за маленькую решетку неподалеку от потолка. Вентиляция. Несколько мгновений радости сменились глубокой задумчивостью. Вентиляция высоко и, судя по всему, довольно маленькая. И все же Самина не без труда, но крайне оперативно соорудила себе из парт горку, позволившую добраться до решетки. Пес все это время с легким любопытством наблюдал за Фурией, но при этом стоял на входе, не позволяя никому подкрасться незамеченным. Вентиляция действительно оказалась маленькой. Туда даже ребенку было бы проблематично пролезть, а уж про взрослого и говорить нечего. Но Самину это не остановило. Голова проходит, значит, остальное тело можно пропихнуть. «Ладно. Пес, если я не вернусь через час, то...» «Не знаю. Возвращайся домой, что ли, или приведи помощь». Опустошитель не двинулся, продолжая таращиться на Самину своими мертвыми безжизненными глазами, от которых по спине бежал холодок. Встречаться взглядом с этим монстром было тем еще удовольствием. Штурмовую винтовку пришлось оставить. Она была слишком громоздкой, чтобы пролезть внутрь. Ругаясь, как заправский сапожник, Самина забралась внутрь вентиляции и стала пытаться продвигаться. Для начала ей пришлось избавиться от бедер и груди, затем уже заняться костями, попутно слушая их противный хруст во время деформаций. Пришлось попотеть, размещая внутренние органы так, чтобы они продолжили функционировать, как полагается. Лезть было чертовски сложно. Самине даже пришлось слегка переделать руки, чтобы с большей эффективностью проталкивать себя дальше по шахте. «Давай, Самина», — бормотала Фурия себе под нос, подбадривая себя и отбрасывая мысли о том, что есть определенный шанс тут застрять. Пусть он мал, учитывая способности ее тела, но когда ты оказываешься зажат со всех сторон и даже не можешь набрать полную грудь воздуха, подобные мысли нет-нет, да приходят. Фурия преодолела пару метров вентиляционного канала, двигаясь вдоль стены таинственной комнаты, пока впереди не показался резкий спуск вниз на несколько метров. И самое печальное в этой ситуации, что спуститься туда задом Самина не могла, а лишь головой. «Чтоб их! Нельзя, что ли, было сделать шахту, но хоть на чуть-чуть пошире, а?» — буркнула она, начав медленный и осторожный спуск. Фурия старалась переносить свой вес вниз неторопливо, медленно, одновременно упираясь руками и ногами в стены шахты. Падать головой вниз уж очень не хотелось. И все же пришлось. Правда, когда до конца оставалось всего ничего, так что Самина отделалась маленькой шишкой. Она протолкнула свое тело дальше, углубляясь в темный проход, но вскоре он раздвоился. Мгновение подумав, девушка повернула налево. Шахта стала спускаться немного под углом, что облегчило перемещение, а еще немного погодя, Самина заметила ответвление, где виднелся едва заметный свет. «Выход!» Кое-как она повернула, и спустя еще немножко усилий оказалась перед решеткой, как та, что была наверху. Еще минута на то, чтобы избавиться от преграды, и Самина с огромным облегчением вывалилась в какую-то небольшую комнатушку, освещенную тусклой лампочкой. «Наконец-то!» — прошептала она, начав восстанавливать исходную форму, и лишь закончив с этим, осмотрелась. Шахта привела ее в какую-то небольшую подсобку с кучей хлама. «Если окажется, что я проделала этот путь, чтобы попасть в прачечную, то будет очень смешно». Закончив с метаморфозами, Самина довольно потянулась. Все-таки в обычном человеческом виде ей намного комфортнее. Еще бы волосы самовольно не меняли цвет, и было бы совсем замечательно. Поскольку оружия с ней больше не было, Самине пришлось импровизировать. Поэтому она добавила на свою правую руку несколько когтей клинков. Выглядело это изменение довольно угрожающе. «Главное, самой не порезаться», — хмыкнула она и толкнула дверь из кладовой. Та была не заперта и вывела девушку в какой-то старый и угрюмый коридор, освещенный редкими тусклыми лампами. Здесь не было ни намека на роскошь и величие. Лишь сырость, плесень и какие-то трубы. Шахта вентиляции тянулась дальше вдоль левой стены, именно в ту сторону и пошла Самина. Девушка шла по пустому коридору, слушая капающую где-то в отдалении воду. Минуты две, пока не оказалась в просторном, но не менее тусклом помещении. И вот тут ее ждал крайне неожиданный сюрприз. Тут были люди. Очень и очень много людей. Навскидку не меньше полусотни. Они лежали на простеньких кроватях, выстроенных рядами, и к каждому были подсоединены капельницы. Самина подошла к ближайшему. Это оказался мужчина. Немолодой, с пивным брюшком. Наклонившись над ним, Фурия заглянула в его глаза и нахмурилась. Тот смотрел в потолок и никак не отреагировал на то, что девушка поводила рукой перед его лицом. Он словно спал с открытыми глазами. Но вот что она заметила сразу, так это следы пыток, отсутствующие ногти, синяки по всему телу, ожоги и свежие порезы. Фурия прошла к следующему, но увидела то же самое. Все они словно спали с открытыми глазами, и все были так или иначе побиты и ранены. «Что за дерьмо тут творится?» Самина никак не могла понять, где именно оказалась. «Это госпиталь или что-то другое?» И лишь после того, как она обошла еще нескольких человек, отметив, что женщина тут все-таки есть, но их гораздо меньше, чем мужчин, решила посмотреть на капельницы. Этикетки на них отсутствовали, но присмотревшись внимательно к содержимому, девушка резко отступила, осознав, что именно находится внутри. «Это блеск. Во имя света их всех пичкают блеском». Флайер неторопливо поднялся в воздух, когда последние лучи солнца стали искриться на крышах домов. Еще полчаса, и окончательно стемнеет. По последним донесениям от Зиммера, в пансионе Де-Йорк что-то произошло. Но из-за того, что посланный с ними дрон оказался поврежден, Тён не мог понять, что именно. Туда в качестве поддержки уже было послано несколько солдат Пирсона и несколько новеньких фурий, включая тех, что участвовали в обороне больницы, но сам Тён пока что бездействовал. Сегодняшний вечер был важен, гораздо важнее, чем могло показаться на первый взгляд, и все отменять, мчась на выручку подчиненным, он не стал, несмотря на то, что хотел так поступить. «С ними Кригер, а значит, они справятся». По крайней мере, именно так владетель себя успокаивал. Оторвавшись от собственных мыслей, он перевел взгляд на девушек, сидящих напротив. Таких разных, но по-своему прекрасных. Леомара была облачена в белоснежное, облегающее платье с глубоким вырезом, невольно приковывающим взгляд к выразительному бюсту. Золотистые волосы были уложены в изящную прическу. Про украшения тоже не забыли, на шее висела дорогая подвеска, а уши украшали драгоценные серьги, похожие на две капельки. За этот образ отвечала Вестра, и, надо признать, длань света выглядела просто сногсшибательно. Сама же Вестра сидела рядом. Сегодня она по обязанностям заменяла Самину, и, в отличие от Леомары, на девушке был строгий черный официальный костюм с галстуком. «Ты ведь в курсе, что могла одеть платье?» — на всякий случай уточнил Тион. Он уже достаточно узнал девушку и помнил, что она любит платье, в отличие, к примеру, от Алетры. Вестра удивленно посмотрела на него, моргнула, а затем виновато улыбнулась. «Не то чтобы я могла затмить красоту госпожи Леомары, но думаю, что если бы ты явился туда в сопровождении двух девушек, это восприняли бы немного неправильно. А так сразу видно, что я твоя помощница, и мне не будут уделять слишком много внимания». Немного подумав, Тион согласно кивнул. В этом строгом костюме ее примут за прислугу и проигнорируют. И все же Тион видел, что Вестру охватывает легкий мандраж. Скорее всего, ей хотелось сопровождать Тиона именно как девушка, а не как помощница. Вернув внимание на Леомару, Тион заметил, что та теребит подол платья. «Нервничает». «Волнуешься?» — озвучил он свои мысли вслух. Леомара задумалась и молчала довольно долго. В какой-то момент мужчина даже подумал, что она ничего не скажет. Но затем она все-таки подняла на него свои золотистые глаза. «Думаю, да. Для меня все это в новинку. Я уже и не помню, когда последний раз одевала нечто подобное». Она провела рукой по мягкой ткани платья. «И люди. Мне тяжело с ними общаться. С тобой проще. Я чувствую отголоски связи, но с остальными... Я не знаю, о чем они думают, я не знаю, как выбирать тему для разговоров и как себя правильно вести. По правде сказать?» — она смущенно улыбнулась. «Я понятия не имею, как вы живете без связи. Как определяете, что нужно сказать и как поступить в той или иной ситуации? Мне приходится 10 раз подумать перед тем, как что-то сказать. Ведь я не знаю, как вы отреагируете. Вдруг мои слова вас оскорбят». «А каким был старый мир?» — спросила Вестра. Тион даже не заметил, как в ее руках появился карандаш и блокнот. Леомара с легким любопытством посмотрела на нее и вновь задумалась, но на этот раз размышления длани длились недолго. Он был проще. Представьте себе мир, где не было секретов, где все знают все друг о друге. В том мире люди не болели и не умирали, все мы жили в свете истинного пламени. «Но если люди не болели и не умирали, — нахмурилась Вестра, — то как рождались дети?» «Никак, они не рождались». «В смысле, не рождались?» «Нас всех создало истинное пламя, вдохнуло в нас жизнь и остановило время в нашей вселенной». «Кстати, об этом», — спохватилась девушка. «Я в старых книгах много чего читала. Там не раз упоминалось остановившееся время, но нигде и никогда не говорилось, что это значило. Время же не могло действительно замереть, как на какой-нибудь фотографии. Остановившееся время значит, что истинное пламя остановило многие процессы разрушения во вселенной. Фактически остановила круг перерождения. Вы дышите, поглощаете жизнь растений или животных, берете чужую энергию и одновременно умираете сами, перерабатывая ее. Истинное пламя все это остановило, сделало все это ненужным для существования. Не очень представляю, как это возможно». Чем больше Вестра слушала Леомару, тем сильнее хмурилась. При этом сама длань говорила о прошлом, словно о чем-то чудесном. Ничего удивительного, в то время мир был иным. Его еще не исказила тьма. Если хочешь представить себе мир прошлого, то представь, что все преступления и войны просто исчезли. Что, выходя на улицу и встречая других людей, ты знаешь их как самого себя. В какой-то мере это и есть ты. Ты проживаешь день без боли, страха и сомнений, а следующий день точно такой же, как предыдущий. Детям нет смысла рождаться, потому что никто не умирает. А если что-то такое все-таки происходит, то на следующий день погибший просыпается в своей постели, как ни в чем не бывало. И так со всеми мирами. Каждый новый день мир обновляется, восстанавливаются поломанные травинки, возвращается потерянный скот. «Значит, тогда...» — Вестра посмотрела на Теона. «Когда меня ранил опустошитель, ты остановил мое время?» «Рэмон Далтор несет в себе частицу истинного пламени», — кивнул мужчина. «Но это мелочь по сравнению с тем, что рассказывает Леомара. Остановил его на несколько часов». «И все равно это потрясающе», — не согласилась девушка. «Жаль, что я не помню, каково это». Леомара вновь задумалась. Похоже, что ей впрямь было сложно ориентироваться в том, как жить среди людей, и она каждый раз обдумывала свои поступки. Возможно, сказывалось то, что ее появление в этом мире прошло не так уж и гладко, отчего Длань ухитрилась оказаться под стражей у легистов. Вот. Совершенно внезапно Леомара ткнула девушку пальцем в лоб, отчего та отшатнулась и схватилась за голову. «Ай! Слишком сильно?» — удивленно моргнула Леомара. «Извини, вы все такие хрупкие, мне сложно рассчитывать силу». В этом она была совершенно права. Самина рассказала, что первый прием пищи в домене закончился разбитой кружкой и погнутой ложкой. «Все нормально», — пробормотала Вестра, потирая лоб, а затем округлила глаза, уставившись на Леомару. «Больше не болит. А ведь секунду назад... Погодите, вы...» «Я остановила твое время». Леомара сказала об этом так буднично, словно ничего и не произошло. «Немного не так, как делала это истинное пламя, но результат схожий. Твое время остановилось. Сегодня ты не постареешь ни на минуту, тебя не смогут убить или причинить боль». «Но я чувствую себя нормально?» Вестра потрогала свое лицо, грудь, бедра, словно пытаясь почувствовать изменения. Леомара не попыталась ее в чем-то убедить, а лишь ласково улыбнулась. «Ты применила свои силы, а я думал, что ты решила не вмешиваться», — отметил Тион. «Это незначительное вмешательство, ни на что не влияющее». «Сама наивность». То, что Леомара только что сделала с Вестрой, едва ли можно назвать незначительным. Фурия сейчас стала практически такой же бессмертной, как Тион. Пусть и на сутки, но даже этого достаточно, чтобы совершить очень и очень многое. К примеру, если бы Тион сумел открыть темницу Модиса и передал ее Вестре, то та смогла бы выжить после ее применения. Но, разумеется, озвучивать данные мысли Тион не стал, предпочитая промолчать. Если Леомара и дальше так легко будет разбрасываться силами, то в итоге это можно будет использовать. Для лечения Зиммера, например. «Не сочтите за невежливость», — осторожно начала Вестра. «Я тут подумала, и вот то, что вы описываете мир, где время остановилось, где каждый новый день как предыдущий, где все знают все про друг друга, да? А какой смысл в таком мире?» «Смысл?» «Да, какой смысл в таком мире? В том, что нет боли, нет страха, нет смерти?» «Но если нет боли, то как понять, что что-то не так?» Леомара нахмурилась, не понимая, о чем говорит девушка. А вот и он догадывался. «Я вот всю жизнь жила, избегая боли, плыла по течению, ни о чем толком не думая. Мне было все равно, что будет потом. Я просто хотела прожить свою жизнь, завести мужа, родить ребенка или даже двух, и все. Но затем я столкнулась с опустошителем. Он проткнул меня своими когтями, и это было так больно». Вестра облизнула пересохшие губы. Было видно, что эмоции буквально захлестывают ее. «Я выжила благодаря Тиону, но тот миг, когда его когти оказались внутри, я поняла, насколько же была бесполезна. Все, что могла, это пожертвовать собой, дав Тиону несколько секунд, чтобы взять меч. Это был мой предел в тот момент. Но сейчас, я уверена, все было бы иначе. Я бы не победила опустошителя без сил, но, по крайней мере, не позволила бы стать легкой добычей. Я все это поняла лишь через боль, лишь через смерть, которая дышала в затылок. Я, кажется, мы прибыли», — остановил ее Тион. Девушка тут же смутилась и покраснела, поняв, что чуть ли не кричала, говоря это. Флайер действительно опустился на землю, и дверь неторопливо поползла наверх. Тион вышел первым, тут же прикрывая глаза от сотен вспышек фотокамер. Они были почетными гостями. Чтобы посмотреть на них, пришли сотни людей, каждый из которых пытался сфотографировать владетеля. Перед флайером была расстелена красная ковровая дорожка, ведущая внутрь четырехэтажного здания, со стороны напоминающего огромную плетеную корзинку, только не из дерева, а из черного и белого камня. поприветствовав людей улыбкой, Тён развернулся и протянул руку своей спутнице. Лиамара помедлила, словно чего-то опасаясь, но затем приняла его руку и неторопливо вышла. В этот миг вспышек стало гораздо больше, послышались восхищенные крики, но Тён не обращал на это никакого внимания. А вот длань света была слегка растеряна. Она смотрела на людей, словно не понимая, что они тут делают. «Просто приветствуй их улыбкой», — посоветовал Тён, и вершительница согласно кивнула. У нее была милая улыбка, но ей явно было некомфортно от такого внезапного внимания. Вестра вышла сама, и, как и полагается, на нее особо внимания не обратили. Она шла следом, держа расстояние примерно в 5 шагов. Их флайер довольно быстро поднялся в воздух, поплыв прочь. И Лиамара проводила его странным взглядом, словно последний шанс на спасение. «Скоро это закончится», — пообещал Тион. Какой-то сотрудник этого места отворил для них двери, но внутрь они не вошли. В один миг вспышки померкли, а крики словно исчезли. Тён резко развернулся и посмотрел на противоположный конец красной дорожки, где еще минуту назад был их флайер. А сейчас приземлялся другой. Тён, Вестра немного заволновалась. Но владетель не ответил, неотрывно смотря на прибывший транспорт. Все внутри буквально закипало. Ему приходилось прилагать недюжинные усилия, чтобы сдержать нарастающий гнев. Дверь прибывшего флайера поднялась, и оттуда вышел довольно улыбающийся мужчина, который тут же подал руку женщине в строгом платье. Следом вышел второй мужчина, но он не вызвал у Тиона никакого интереса. Скорее всего, это был слуга или телохранитель. Первого мужчину он знал хорошо. Много раз они пили вместе, обсуждая завоевание. Но лучше всего Тион помнил тот момент, когда этот человек, которого он считал другом, свернул шею мастеру Шу, а после вонзил кол в сердце. Шейн с собственной персоной. Тиону даже не пришлось его искать. Но такое наглое явление предателя уже ушло на второй план, ведь та, с кем он прибыл сегодня на вечер, была никем иным, как одной из старых богов.